Глава восьмая. «Это Рой Макнейр», — сказал Зел незнакомым мужчинам. Рой уже разглядел, что ни один из них не был инспектором. «Здравствуйте», — сказали они Рою. Рой ничего не ответил. Он еще не мог отдышаться после отчаянного напряжения. Он знал, что это представители каких-то властей. Он безошибочно определил это по их говору и манерам, как бы дружелюбно и непринужденно они себя не вели. Один был грузный, толстяк, с проницательными глазами и уверенной линией рта. Другой был молодой, блондин, среднего роста. Они были одеты по-охотничьему, в красные куртки и кепи. Оба в высоких охотничьих сапогах, кожаных перчатках, типичные должностные лица, только неизвестные должности. Рой подумал, уж не лесники ли это, во всяком случае, не пушные инспектора. «Меня зовут Берг», — сказал приземистый. Он говорил решительно, почти резко, не спуская живых глаз с озабоченного лица Роя. «А это Лоссон», — сказал он про молодого блондина. «Мы работники по охране пушных и рыбных ресурсов». Рой никогда не слыхал про таких. «Вы инспектора?» — смело спросил он. «Биологи», — сказал Берг. Он заметил испуг Роя. Он едва улыбнулся, но глаза его хохотали удачной шутке. «Инспектора?» — повторил он. «Нет, ничего общего с инспекторами». Лоссон тоже понял ситуацию и рассмеялся, откинув назад голову. «Мы вас встревожили», — сказал Лоссон, проводя рукой по длинным светлым волосам. Он все еще смеялся прямо в лицо Рою. «Мы отдел управления по заповедникам. Ничего общего с инспекцией или контролем, только охрана». Рой держался настороженно. «Можно нам у вас переночевать?» — спросил Берг. «У нас есть спальные мешки, и спать мы будем на полу». «Располагайтесь», — сказал Рой, ничего больше им не предлагая и все еще сомневаясь. «А зачем это вы попали на озеро Пит-Пит?» «Озеро Пит-Пит?» — повторил Берг, как бы вслушиваясь в это название. «Это единственная в этих местах годная посадка на воду», — сказал Лоссон. «В озеро впадает несколько речек, и они отжали плавучий лед. Но у берега его все-таки слишком много, так что я сел несколько дальше. Вы удовлетворены?» Он спрашивал Роя, как гость хозяина. За этим не крылось никакого подвоха. Рой сказал, что все в порядке. Он только удивлен был, почему они не сели поближе к хижине. Но потом Рой опять засомневался. «Откуда вы обо мне узнали?» — спросил он как можно небрежнее. «Мы знали только, что где-то поблизости должна быть охотничья хижина», — сказал Берг и едва уместил свое грузное тело у печки. «Мы облетели весь Муск-Оги, и нам надо было где-нибудь спуститься на ночлег». «А ваша хижина нанесена на карту», — добавил Лоссон. Они явно старались рассеять подозрения Роя, и Рой видел, что они делают это старательно и терпеливо, но ему и этого было мало. «А есть еще кто-нибудь с вами?» — спросил он, подкладывая дров в печку. «Нет, нас только двое», — сказал ему блондин Лоссон. «Наша машина поднимает только двоих, и то она тяжело садится на воду». Рой верил им, но знал, что их появление грозит всякими непредвиденными последствиями. «Чего это их сюда занесло? Что понадобилось с этим биологом в такой глуши?» Рою не совсем ясно было, чем вообще занимаются биологи, но он знал, что эта работа весьма специальная, очень сложная. Они, конечно, образованные люди, но не новички в лесу. Надо с ними поосторожнее. Это связано с Сахатым и заповедником, не иначе. «Ну что ж, поспели прямо к ужину», — сказал он. Это были его первые дружелюбные слова. Он заметил, что они переглянулись, словно с облегчением. Несмотря на его подозрения, они нравились Рою, как часто нравились люди с первого взгляда. Они были очень разные, но ясно видно было одно, что они хорошо друг друга понимают и что их соединяет настоящая дружба. А Рою нравилось, когда один человек понимает другого, когда друг друга понимают все люди, связанные общим делом. «Вы, как видно, неслись по озеру на всех парусах», — сказал Берг Рою. Рой все еще тяжело дышал, отирая пот с лица кепкой. Куртку он себе сбросил, чтобы немного остынуть в теплой хижине. «Тяжело должно быть грести в челноке», — добавил Берг. «Я старался идти вровень с ветром», — сказал Рой. Берг внимательно посмотрел на Роя, и тот понял, что эти слова понравились приземистому биологу. Рою казалось, что этот человек быстро схватывает и понимает мысли и чувства других, и скованность Роя постепенно проходила. «Вы, специалисты, должно быть, проголодались», — сказал он им. «Да, мы не прочь соорудить для всех жаркое», — ответил Берг. «Если у вас найдется кастрюля достаточной величины, я сейчас же примусь за дело. Не возражаете?» Опять Рой оценил это искреннее предложение. Он не возражает, если они займутся ужином. С их стороны это было вежливо. Они, должно быть, знали, как следует себя вести в чужой хижине и как вел бы себя в таких обстоятельствах захожий охотник. Настороженность Роя еще ослабела, и он вышел поискать Зела Сен-Клера, который исчез, как только появился Рой. Зела он нашел у скалистого причала. Он вылавливал уплывшее весло Роя. «Идем к ним, Зел», — сказал Рой. «Они ничего себе парни». «Рой», — сказал Зел, — «погляди-ка». Рой посмотрел, куда указывал палец Зела, а указывал он на два кола, которые торчали из воды маленькой бухточки, начинавшейся у скалистого причала. Это были коварные колья рыболовной сети, той сети, которая снабжала Роя щурятами и щуками для наживки и для еды. Во время долгой отлучки на четырех озерах и на зеленых озерках он забыл затопить ее на зиму, и вот она стояла на виду, и присутствие ее было очевидно для всякого человека, что-либо смыслившего в рыбной ловле. Ловля сетью или любыми другими способами, кроме удочки или спиннинга, строго воспрещается, — сказал Рой. Вот что говорил закон, и хотя это было не бог весть, какое нарушение, которое в обычное время сошло бы с рук, теперь обнаруженная сеть могла иметь серьезные последствия. «Пойдем-ка затопим ее, Зел», — сказал Рой. Они уже спускали челнок на воду, когда из хижины вышел Лоусон с целой охапкой каких-то приборов. «Вы мне позволите ненадолго воспользоваться вашим челноком?» — спросил он Роя. Рой не ответил. «Всего несколько глубинных проб», — объяснил Лоусон и поднял на вытянутой руке какой-то полотняный конус с медным цилиндрическим наконечником. «Только тут вот рядом», — добавил он в ответ на недоверчивый взгляд Роя. Рой уступил ему челнок и стал следить, как он искусно гребет вдоль берега. Лоусон сначала смотрел озерные отмели, потом выбрал место и пригреб к берегу. Различными совками, черпаками и приборами он взял в бутылочки пробы воды, ила, наноса, а потом переправился на другой берег озера. Уже стемнело, и наблюдать за ним значило только привлекать внимание. Рой махнул на него рукой и повел Зела обратно в хижину, помочь другому биологу готовить жаркое. А Берг, сняв куртку и сапоги и обувшись в удобные мокасины, уже стоял над самой большой кастрюлей Роя, стирая в ней жир и масло. Он принес сюда свой провиант, и на полу возле двери сложены были бобр, ондатра, заяц и куропатка. «Это из образцов, что мы сегодня набрали», — сказал он. «То, что нам пригодится, я оставил, а эти пойдут в котел. Для настоящего охотничьего жаркого не хватает еще белки». «Вы что, и этого бобра пустите в котел?» — спросил Рой. «Разумеется, а вы возражаете?» «Валяйте», — сказал Рой, еще не совсем доверяя тому, что этот специалист может изготовить жаркое из бобра, андатры и белки.